Часть пятая. Клюквенники. Глава первая, в которой Настя и Веня совершат поездку за город, в результате чего смогут полюбоваться цветами, а мы познакомимся еще с одним любителем курить трубку. После небольшой услуги, выразившейся в разоблачении убийцы гражданки Истоминой, начальник Печорской милиции наконец-то сменил гнев на милость и пригласил Настю и Веню к себе в кабинет. Когда все уселись, Юдин угостил гостей чаем и закурил. Настя хотела было уже возмутиться тем, что Юдин дымит, не спросив у нее разрешения. Веня тут же показал девушке кулак, и та тактично промолчала. Юдин довольно долго подтягивал чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике и нервно постукивал пальцами по столу. Настя и Веня тем временем напряженно молчали. «Что ж, как говорится, долг платежом красен», — наконец-то выпалил Юдин и подошел к окну. «Думал я тут на досуге, как решить вашу проблему, и кое-что надумал». «Спасибо. Будем очень обязаны», — тут же едко заметила Настя, после чего снова увидела Венин кулак. Майор, к их общему удивлению, продолжал довольно сдержанно. «Я тут поспрашивал у своих...» Видя, что Настя снова хочет открыть рот, Костин снова показал ей кулак и, более того, повертел пальцем у виска. «Короче, я тут кое-кому позвонил, и нам обещали помочь». «Обещали помочь», — прошептал Насте Веня. «Кое-кому, кое-что. По-моему, наш майор что-то недоговаривает», — недовольно буркнула Настя и продолжила вслух. «Мы будем благодарны за любую помощь». Веня радостно развел руками. «Так вот, мне подсказали, кто может вам помочь и приоткрыть свет на это дело». Юдин замялся, затянулся папиросой. «У моих людей вы ничего не выведаете, но мне подсказали, кто довольно плотно в свое время занимался этим делом, так сказать, неофициально. Одним словом, если уж кто и сможет дать вам нужные сведения про вашу икону, так это Андрес Садовод». Настя снова открыла рот, но Веня потянулся и прямо через стол стукнул девушке по руке пальцем. Щеки его яростно раздувались. Они ехали по проселочной дороге. Машина то и дело петляла и проваливалась в ухабы и рытвины. Водителя черной «М»ки с помятым правым крылом звали Михалыч. Это был сутулый белесый мужичок с обвислыми усами и отекшими злыми глазками. Михалыч не знал дороги и постоянно матерился в полголоса, кляня на весь белый свет Юдина, который не предупредил его заранее, что придется ехать в такую даль. Саня Зорин сидел справа от Михалыча и жестами указывал дорогу. Они ехали уже больше часа. Настя смотрела в окно, и когда ей уж совсем надоело слушать брюзжание Михалыча, чтобы хоть как-то сменить обстановку, она спросила Саню: «К кому ты хоть нас ведешь? Что за личность такая этот ваш Андрес Садовод? Судя по имени, эстонец, а фамилия русская». «Он и в самом деле эстонец», — ответил Саня. «Садовод — это не фамилия, а прозвище». «Прозвище?» — переспросил Костин. «Он что, капусту выращивает?» «Капуста на огороде растет», — встрял в разговор Михалыч. «А в саду яблоки и груши. Цветы он выращивает. Оттого и прозвали садоводом. Как приедем, так сами увидите. Там на его участке все в этих цветах. Не проехать, не пройти», — пояснил Саня. «Что эстонец, мы теперь поняли. Поняли, и чем он увлекается», — продолжила расспрос Настя. «А вот что он за фрукт, ты нам так и не ответил». «Да я и сам толком не знаю, кто он», — пожал плечами Саня. «Был я у него лишь пару раз. С майором вместе ездили. Что за фрукт? Сам не знаю. Смурной он и малость себе на уме. А ты заметил, как наш майор дергался, когда нас сюда отправлял? Не особо он, видимо, хотел, чтобы мы сюда ехали, — сказал Костин, и молодой опер запнулся. Хотел или не хотел, мне до того дела нет. Приказали мне вас к Андресу Яновичу отвезти, вот я и везу. Просто Михалыч наш эту дорогу плохо знает, вот меня Юдин с вами и послал. Михалыч, объезжая очередной ухаб, громко крякнул и кивнул в сторону сани. Дорогу, в отличие от этого балбеса, я и впрямь не знаю, потому как не ездил к нему ни разу. А вот кто такой этот садовод, я, кажется, знаю. Как ты говоришь его полное имя? Андрис Янович, — ответил Саня. А вот фамилию я и сам не знаю. Фамилия у него Лугайс. Эстонец он, все верно. Был он хранителем общака у Кеши Архимеда. «Это что еще за тип?» — воскликнул Костин. «Вор! Положенец, присланный еще до войны сюда ленинградскими ворами. Вот тебе и Юдин. Выходит, он нас к бандитам послал?» — возмутилась Настя. «Да нет», — снова резко выкрутив руль, продолжил Михалыч. «Андрис Янович Лугайс никогда не был бандитом. Он даже блатным не был. Архимед хоть и авторитетным вором считался, но был к тому времени уже не молод, то и дело болел. Так что, по словам очевидцев, Андрис был у Архимеда правой рукой. Боялись его и слушали воры и русские, и эстонские, хоть он по их меркам был простым фраером. Так-то в 41-м Кеша умер от болезни легких, а Андрис этот ваш на фронт попросился». Вот только вспомнили ему, что он с блатными дружбу водил, и не знаю уж как и под каким предлогом, но попал наш Андрис в штрафную роту. Только и там он не пропал. Говорят, был ранен, переведен в регулярные части, стал командиром отделения, да еще и орден получил. Вот такая канитель, друзья мои. Так вот, почему наш Юдин так тушевался, отправляя нас сюда, принялась рассуждать Настя. Репутация у нашего садовода противоречивая. Вроде бы воевал, вроде бы герой, а только по некоторым меркам преступник и бандит. Общение с подобными типами никому еще пользу не приносило. Неважно все это, был бы толк, — подытожил Костин. И в этот самый момент в поле зрения показалась огороженная высоким забором усадьба. Когда подъехали ко двору, было уже далеко за полдень. Дом с верандой и громоздкой трубой из красного кирпича, на которую указал Саня Зорин, стоял немного на отшибе, между лесом и узкой речкой с покатыми берегами. Сам домик, обрамленный увешанными плющом палисадом, казался небольшим, но довольно опрятным. Обилие зелени и цветов завораживало с первых же минут. Цветы были повсюду. Сам дом, саманная, времянка и парник — все было усеяно яркими красками, которые искрились и радовали глаз, всем своим видом словно бы игнорируя скорое приближение осени. Саня Зорин, по каким-то там причинам не пожелавший участвовать в предстоящей беседе, сказал, что хочет прогуляться, и направился в сторону речки, откуда из-за кустов раздавались голоса и девичий смех. А Михалыч, сославшись на усталость, откинулся на спинку водительского кресла и почти сразу же громко захрапел. Отворив увешанную плющом калитку, Настя с Веней миновали палисадник, обрамленный зарослями ярко-желтых хризантем и бледно-розовых гибискусов, и поднялись на крыльцо. Дверь дома открылась, и на пороге показалась немолодая, но довольно привлекательная женщина с необычайно прямой спиной и выразительным взглядом. «Вы, очевидно, от Юдина. Прошу!» — женщина указала на стоявшие на веранде стулья. «Я приглашу мужа, он сейчас выйдет. Может быть, чаю?» Настя хотела отказаться, но Веня ее опередил. «Покрепче, если можно. И я бы попробовал местного меда. Говорят, он у вас здесь очень хорош». Женщина довольно холодно посмотрела на Веню. «Мы не занимаемся пчелами», — она говорила с легким акцентом. «Но раз уж вы так просите, я поищу в кладовой. Может, что и осталось из прежних запасов». «Откуда он про мед уже успел узнать?» — подумала Настя и присела на один из плетеных стульев. «Вообще-то мы не чаи сюда гонять пришли». Веня, не обращая внимания ни на холодные взоры хозяйки, ни на некоторую нервозность в поведении Насти, преспокойно пододвинул к столу кресло-качалку, стоявшее до этого у ограждения, и преспокойно уселся в него. Спустя 5 минут женщина появилась с подносом, на котором красовался чайный набор, тарелочка с баранками и небольшая мисочка с немного засахарившимся мёдом. Разлив по чашкам чай, хозяйка молча удалилась. После того, как хозяйка ушла, Веня тут же набросился на мёд и сушки. Спустя 2 минуты, когда Веня наливал себе уже вторую чашку, показался и сам Андрис Янович. Довольно высокий, с жидковатой белесой шевелюрой и морщинистым лицом, Андрис-садовод был скорее похож на школьного учителя, нежели на правую руку опасного рецидивиста. Ему было уже под 70. Он носил квадратные очки с толстыми стеклами и кутался в толстый шерстяной шарф. Андрис Янович мельком окинул посетителей, кивнул Насте, и легким движением человека, который привык, что ему все обязаны беспрекословно подчиняться, велел освободить занятое Веней кресло. Когда Веня освободил место и уселся ближе к Насте, Андрис Янович раскурил трубку и заговорил, всякий раз растягивая окончание фраз. «Если я правильно понял, вы, молодые люди, интересуетесь пропавшей из монастыря иконой святой из Вифсаида, которая официально считается сгоревшей во время пожара в 1925 году. «Совершенно верно», — ответил Костин. «Если я правильно понял, вы не верите в то, что икона сгорела, верно?» «Совершенно верно. Икону видели во время войны, и человек, считающийся экспертом, заявил об этом довольно определенно». Андрис Янович выпустил очередной клуб дыма, налил себе уже остывшего чая, сделал несколько глотков и продолжил. «Ну что же, скажу вам, что вы не ошиблись. Икона и впрямь не попала в огонь. Когда случился пожар, икона уже была спрятана в одном из подвалов монастыря, а настоятель официально заявил, что икона сгорела. Я знаю совершенно точно». «Откуда же, позвольте узнать?» — вновь перебил Веня. «Тогдашний настоятель сам мне это сказал». «Сам сказал? Вам?» «Псково-Печорский монастырь, который в 20-х годах, как я уже говорил, находился на территории Эстонии, сохранил все свое имущество, в том числе сохранилась и бесценная икона. В 25-м в независимой Эстонии началась аграрная реформа. В результате этой реформы большая часть земельных владений Псково-Печорского монастыря была конфискована. Времена были неспокойные, и настоятель монастыря, опасаясь, что в Эстонии произойдет то же, что и в России, и вслед за конфискацией земель последует изъятие других ценностей, решил принять меры для сохранения иконы. Пожар был устроен умышленно. Настоятель сообщил, что икону будут реставрировать, и после этого сам приказал поджечь мастерскую. Когда горела мастерская, иконы, само собой, там уже не было. Вот и получается, что иконы, по официальной версии, больше не существовало. Когда же в 41-м монастырь ограбили, из тайника пропала и заветная икона. Когда пришла милиция, в списке похищенного икона святой из Вифсаида не значилась, так как официально не существовало. Однако, желая вернуть чудотворную реликвию, архимандрит Феофан, тогдашний настоятель монастыря, пришел ко мне, к нам, точнее, к моему покровителю. Вы хотите сказать, к местному авторитету? Точнее, вору? Зачем же так грубо? Иннокентий Иванович хоть и был вором, но был при этом человеком верующим. Иннокентий Иванович, здесь все называли его Кеша Архимед. Отец Феофан понимал, что это был единственный шанс вернуть святого из Вифсаида законным владельцам. У Иннокентия Ивановича была хроническая обструктивная болезнь легких. К тому времени он уже почти не вставал с постели, поэтому я занялся этим делом. В газетах писали, что украденные вещи найдены. Все за исключением иконы. Это так. А что же случилось с похитителями? Вам о них что-нибудь известно? Задал очередной вопрос Веня. Очевидно, вы их нашли, и они после этого исчезли. Встряла в разговор Настя. Андрис Янович смерил девушку холодным взглядом. Веня из-под тишка показал своей напарнице кулак. Андрис Янович неторопливо вытряхнул потухшую трубку, снова забил ее табаком и раскурил. Только после этого он снова заговорил. «Все верно. В газетах писали о двух преступниках. Этих двоих нашли мертвыми, и при них были украдены из монастыря вещи». Но на самом деле воров было трое, и среди них была женщина. Если вы больше не будете меня прерывать и делать нелепые выводы, я расскажу, как все было на самом деле.